Глава 14. Алена. Закончив с заказчиком и утвердив материал, я сразу проверила свой онлайн-банк. Деньги пришли. Я покосилась на часы. 9. А где же Тимур? Обещался вернуться к 8 вечера. Я начала звонить сыну на сотовый. Абонент не абонент. Недоступен. Сердце затрепетало в груди. Испуганной печугой забилось о ребра и... резко замерло. Я набирала еще и еще. С трудом собралась с мыслями и сконцентрировалась. Так, он просто вышел гулять. Возможно, что Тима ездит на велике прямо по улице и не слышит звонка. Сколько раз случалось подобное. Я быстро оделась и вышла во двор. Прошлась по улице, покричала. «Тимур! Тимур!» Сын не откликнулся. Я постучалась к соседям. Их Витя иногда гулял с моим Тимом. Усталая, полусонная соседка с грудничком на руках отворила. В дверях уточнила. «Что-то случилось?» Тимура не видела. С Витей они не катались. «Витя!» Вместо ответа позвала Катя. «Да, мам». Худощавый пацан, не такой рослый и крепкий, как мой Тима, явился на зов и посмотрел на меня. «Что случилось?» «Тимура не видел?» Спросила я, внутренне вся дрожа. «Да, он поехал кататься, а я домой. У меня сегодня велик сломался». «То есть он один куда-то поехал?» «Ну да, он же хорошо знает поселок, а за пределы мы в принципе не выезжаем». Домой я шла на ватных ногах. Где искать? Кому звонить? Что теперь делать? Мой Тима, да я без него... Нет, я без него не останусь. Сыночек мой хороший, я помогу, где бы ни был, что бы с тобой ни случилось. Я взяла телефон и без лишних раздумий торопливо набрала номер Феликса. Мелькнула, а вдруг он не возьмет трубку? Может, я конкретно достала игнором? Может, уже нашел женщину лучше? Или занят слежкой, охраной? За считанные 3 длинных гудка вся жизнь пробежала перед глазами. Но затем в трубке послышался голос Феликса. «Да, Аленушка». Он звучал так ласково и приветливо, что я разрыдалась. «Тимур! Уехал кататься и куда-то пропал. Его друг Витя вернулся домой, сломался велосипед, а Тимочка поехал дальше один. И его до сих пор дома нет. А обещал вернуться 8 часов. Я не знаю, куда бежать и что делать». «Я сейчас буду». Он сбросил вызов. Я налила себе успокоительного, оделась теплее, уже в уличное, а не так выскочить по-быстренькому во двор. А затем явился и сам Феликс. Уж не знаю, как он гнал на дорогах и где находился, но прошло 30 минут с моего звонка. «Садись в машину», — сказал Фел деловито. Но так, что мне сразу стало полегче. Присутствие Феликса и его настроение внезапно придали уверенности в успехе. Рядом с ним возникало странное, непривычное мне ощущение рядом с мужчиной. Комфорта, защиты и теплоты. Я послушно расположилась на переднем сиденье. Феликс на водительское не сел. Отправился к соседям, а спустя еще 5 минут с ним вышел Витя. «Показывай, где вы обычно катаетесь». Феликс практически ему приказал. И мы поехали. Витя стал пояснять, куда зарулить. Феликс двигался, как говорил мальчик, и на каждой улице мы звали сына. «Тимур! Тимур! Тимур!» Я в отчаянии билась в истерике. «А если вдруг с ним что-то случилось? Сломал позвоночник и лежит где-то во овраге? Если на него напали, избили, ограбили? Феликс!» То и дело начинала я причитать. Он тормозил, обнимал и прижимал. Говорил очень ласково и заботливо. «Все будет хорошо, я уверен. Я все решу. Давай уже, успокойся. Ты должна собраться и искать сына». Не знаю почему, но его голос, слова и забота сразу приводили в себя. Я собиралась и продолжала искать. Ноги дрожали, все тело вибрировало, где-то внутри обрывалось ежеминутно. Но я находила в себе силы опять и опять вглядываться в синеватую мглу. Уже наступили густые осенние сумерки. И пытаться разглядеть своего Тиму. Что бы я делала без Феликса в тот день, даже думать не хочется. Мы проехали, наверное, около половины поселка, пока на мой истошный крик не послышалось. «Мама!» Я выскочила из машины, метнулась, боясь, что просто ошиблась, почудилась. Снова позвала и опять получила в ответ. «Мама! Я тут! Я здесь, мам!» Феликс нагнал и первым добрался до сына, что стоял возле леса с велосипедом. «Я заплутал и вот только что вырулил наконец-то к поселку. В лесу заблудился. Слава богу, все-таки обнаружил дорогу. А то темнеет и в лесу совсем страшно». Мой Тима крепко прижался, и я замерла. Хотела поругать его, покричать, поброниться. Но то, что он рядом, цел, не пострадал, в конце концов, решило для меня все. Я села с сыном на заднем сиденье, обнимая его и прижимая. Феликс неожиданно зарулил в магазин и купил Вите машинку с радиоуправлением, шоколадку и какой-то десерт на десерт. Видимо, они заранее договаривались, просто Феликс мне ничего не сказал. Однако Витя заслужил в полной мере. Именно он помог найти Тиму. Потом мы быстро катились до дома. Витю встретила мама, я видела. Феликс сдал парня Кате с рук на руки. А затем мы вместе вошли в дом. Феликс вдруг замер на пороге громадой, какой-то большой растерянной глыбы мускулов. Тимур метнулся на кухню, оголодал. Я же чуть постояла напротив Феликса, а потом подошла и просто прижалась к его крепкой груди. На секунду он обомлел, остолбенел и даже ничего не предпринял в ответ. Но затем стиснул так, что аж ребра, кажется, трещали, и воздух из груди вышел полностью. «Спасибо, что нашел сына, Фел». Я заплакала и прижалась к нему посильнее. «Да я бы тебе и звезду с неба достал», — сказал он просто, и мне стало тепло. Мы так и стояли, одни, в коридоре. Тимур хлопал холодильником, микроволновкой, а мы все еще молчали и обнимались. Феликс немного ослабил хватку, видимо, понял, что я не вырываюсь, и просто ласково гладил по голове, по спине, по плечам. «Прости меня», — попросил шепотом. «Прости, все сделаю, чтобы загладить. Ведь если бы не Беркут, Антон...» «Антон козел, этим все сказано», — вырвалось у меня. Феликс прижал чуть покрепче, снова давая почувствовать, что ребра не такие уж и мощные, если подумать. «Антон козел, а я просто баран. Но я так люблю тебя». Он замолчал и снова слегка ослабил объятия. А затем на меня полились откровения, словно Феликс долго ждал и молчал, а теперь просто наговориться не мог. «Я просто смотрю на тебя, стою рядом и уже счастлив. Но правда, а без тебя, знаешь, такая тоска. Вообще не представляю, куда себя деть, где притулиться. Не хочется ни спать, ни есть, ни что-то еще делать. Алена, это так сложно, ужасно. Одному, без тебя. А без тебя я один». Я не вырывалась. Стояла и наслаждалась тем, что он рядом. Что он так говорит и что я настолько запала ему в душу. Оказалось, я тоже безумно соскучилась. Просто до невозможности, до предела. Я была безумно рада, что он приехал. Что нашел время и сразу помог. Что решил проблему, как обещал сходу. Конечно же, Феликс не мог точно знать, что с моим сыном все будет нормально. Мало ли что могло приключиться с парнишкой, что один заехал в лес вечером. Не дай бог, конечно, тьфу-тьфу-тьфу. Но Феликс очень старался и верил, что все сложится нормально. Мы найдем Тиму. И он вселял в меня эту веру автоматически. А вера матери – это больше, чем просто знание, умение или сила. Нет ничего мощнее и больше. Нет ничего, что так помогает.